хочу, чтоб ты был постоянно со мной в моей жизни, работе, борьбе. Я хочу, чтобы сердце всегда жить с тобой, совершая свой путь на земле. Когда я ощущаю твой любящий взгляд, когда рядом идешь ты со мной, тогда всем я доволен, всему тогда рад, и тогда я спокоен душой. Ничего не ищу я на этой земле, одного я желаю душой, чтобы в мире греховном лежащем во зле мой Господь, ты остался со мной. Я хочу быть послушным велением твоим, голос твой от других отличать. Я хочу всей душою, всем сердцем своим тебе в жизни земной подражать. Знаю, трудности встретят меня на пути, испытания, скорби порой. Лишь с тобою к отчизне смогу я дойти, будь со мной, только ты будь со мной. Сколько буду я жить здесь, на этой земле, пока путь не окончится мой. Хочу в жизни и смерти быть верным тебе, только ты сам останься со мной. И в небесной стране, царстве мира добра, там тебя я прославлю душой. И в блаженном чудесном сиянии утра